Я также не упоминаю название и местоположение ее ашрама. Этому замечательному месту ни к чему лишняя реклама, и оно просто не справится с наплывом желающих. И, наконец, последняя благодарность. Имена некоторых людей изменены по разным причинам. Но что касается учеников индийского ашрама, индийцев и европейцев, я решила изменить их все. Я уважаю тот факт, что большинство людей отправляются в духовное паломничество не за тем, чтобы их имена потом всплыли в какой-то книге. Кроме меня, конечно. Я сделала лишь одно исключение для своего правила всеобщей анонимности — Ричард из Техаса. Его на самом деле зовут Ричард, и он на самом деле из Техаса. Мне захотелось назвать его настоящее имя, потому что этот человек сыграл в моей жизни важную роль. И последнее. Когда я спросила Ричарда, как он относится к тому, что в книге будет написано о его алкогольно-наркотическом прошлом, он сказал, что ничуть не возражает. Ричард ответил: «Я и сам хотел, чтобы все об этом узнали, но не знал, как лучше сказать». Книга первая. Италия. Или «Ты то, что ты ешь». Или «36 историй о поиске наслаждения». Вот бы Джованни меня поцеловал. Но это плохая идея. И причин тому миллион. Для начала, Джованни на 10 лет меня моложе. И, как и большинство итальянцев до 30, до сих пор живет с мамой. Одно это делает его сомнительной кандидатурой для романтических отношений. Тем более со мной, писательницей из Америки, недавно пережившей коллапс семейной жизни и измученной затянувшимся на годы разводом, за которым последовал новый горячий роман, разбивший мое сердце вдребезги. Из-за сплошных разочарований я стала угрюмой, злой на весь мир и чувствовала себя столетней старухой. К чему тяготить милого, простодушного Джованни рассказами о моем несчастном, покалеченном самолюбии? Да и к тому же я, наконец, достигла того возраста, когда женщина волей-неволей начинает сомневаться в том, что лучший способ пережить потерю одного юного кореглазого красавчика — немедленно затащить в койку другого, такого же. Именно поэтому у меня уже много месяцев никого не было. Мало того, по этой самой причине я решила дать себе обет целомудрия на целый год. Услышав это, смышленый наблюдатель непременно спросил бы, тогда почему из всех стран на свете я выбрала именно Италию? Хороший вопрос. Это все, что приходит в голову, особенно когда напротив сидит неотразимый Джованни. Джованни — мой языковой партнер. Звучит двусмысленно, но ничего такого в этом нет. Увы. Мы всего лишь встречаемся несколько вечеров в неделю в Риме, где я живу, чтобы попрактиковаться в языках. Сначала говорим по-итальянски, и Джованни терпит мои ошибки. Потом переходим на английский, и тогда уж моя очередь быть терпеливой. С Джованни мы познакомились через несколько недель после моего приезда в Рим, благодаря объявлению в большом интернет-кафе на Пьяцца Барбарини, того, что стоит прямо напротив фонтана с атлетичным тритоном, дующим в рог. Он, Джованни, не тритон, повесил на доске листовку: «Итальянец ищет человека с родным английским для разговорной практики». Рядом висело в точности такое же объявление слово в слово. Даже шрифт был одинаковый, только адреса разные. На одном объявлении был имейл некоего Джованни, на втором — Дарио. Но вот их домашние телефоны совпадали. Положившись на интуицию, я отправила письма обоим одновременно и спросила по-итальянски: «Вы случаем не братья?» Джованни ответил первым, прислав весьма провокационное сообщение: «Лучше. Мы близнецы». Ну как тут не согласиться? Двое лучше, чем один. Высокие, смуглолицые, видные и неотличимые друг от друга. Обоим по 25, и у обоих огромные карие глаза с влажным блеском. Типичные итальянские глаза, от которых у меня мурашки бегут по коже. Познакомившись с близнецами лично, я невольно засомневалась, не стоит ли мне внести кое-какие поправки в свой обет целомудрия. Например, хранить целомудрие, но сделать исключение для двоих симпатичных 25-летних близнецов из Италии.